Глава 4. Сомневаться в том, что для Островского я не более чем часть сделки, причем самое неприятное, не приходилось. Отец считает меня наивной маленькой дурочкой. Может, так оно и есть, но все же, что бы он там ни думал, зачатки разума у меня имелись. И я точно знаю, что не привлекаю Островского. Но в нашем мире договорные браки не всегда завязаны на взаимной симпатии жениха и невесты, особенно когда женит нелюбимую дочь. Но тем не менее Артём — именно та сторона, чье мнение в этой сделке учтено. Поэтому мне так интересно узнать, почему он согласился на брак со мной. Он явно не из тех парней, что торопится обзавестись семьей. Не в 22 года. К тому же он русский и не связан обычаями, в которых пытался растить меня отец. Адам Ибрагимов отдал молчаливый приказ, и один из охранников сопроводил меня в мою комнату, как под конвоем. Теперь этот дом и привычные стены стали напоминать тюрьму, красивую, стильную камеру, из которой меня этапируют в дом мужа. Я металась из угла в угол, стараясь придумать план, способ избежать незавидной участи нелюбимой жены. И, черт возьми, в моих руках все карты. Может, мой отец и считал мой блог бесполезной тратой времени, но я неплохо зарабатывала на рекламе, за которую всегда просила наличные. И сумела накопить довольно приличную сумму. Идея сбежать из отчего дома будоражила, пугала и одновременно дарила огонек надежды. Пока я размышляла, насколько далекий нужно выбрать город или даже страну, чтобы длинные руки моего отца не добрались до меня, дверь распахнулась. Старшая сестра с брезгливым выражением на лице зашла в мою комнату. Я бы покривила душой, говоря, что не знаю, отчего она меня так не любит, но мне был известен ответ на этот вопрос. Ей ненавистен сам факт моего существования, ведь я плод измен ее отца. Будто в том, что я родилась, имелась и моя вина. «Выкидыш, я так надеялась, что когда зайду в твою комнату, обнаружу, что ты перерезала себе вены. Но ты меня вновь разочаровала». Томно пропела сестра, обходя меня по кругу с видом голодной пантеры, вышедшей на охоту. В груди образовалась неприятная тяжесть. Я никогда не умела ей противостоять, отчасти потому, что всегда желала ее одобрения и внимания. Глупая, иррациональная потребность отвергнутого ребенка. «С чего бы мне это делать?» — поинтересовалась, недоумевая. «Ты выглядела такой расстроенной, когда узнала о свадьбе». Сестра провела кончиком острого длинного ногтя по моему рабочему столу. Противный скрежет раздражал слух. Я вся подобралась, подозревая, что ей в голову может прийти идея сломать мою драгоценную технику. От тревоги во рту пересохло, замерла, готовясь в любой момент подорваться в сторону камеры и компьютера, чтобы подхватить их, когда сестра повалит все на пол. «Тебе разве не нравится Островский?» «Тогда в универе я видела, как ты пускаешь на него слюни». Милана впилась в меня своими темными глазищами, словно хотела высосать из меня душу. «Она красавица». Порой при виде нее у меня щемило сердце и возникало желание запечатлеть на фотоснимках ее привлекательную внешность. И сине-черные волосы, доходящие до поясницы, фигура с округлостями в нужных местах, и ангельское личико с перманентно невинным выражением. Но стоило ей открыть рот, находясь со мной наедине, как чары рушились. Милана убрала назад свои длинные волосы, нетерпеливо ожидая моего ответа. А я не понимала, с чего это она вдруг озадачилась моей судьбой. Смотрела на нее, ожидая злорадства, колких привычных оскорблений, которые она хранила специально для меня, оставаясь для других идеальной Миланой Ибрагимовой. Умницей и красавицей, настоящей дочерью своего отца. «Тебе какая разница?» Вопрос слетел с губ, хотя мне следовало придержать его за зубами. Что-то недоброе сверкнуло в ее карих глазах. Она приблизилась ко мне, как героиня из азиатского ужастика, удивительно быстро преодолев разделявшее нас расстояние, и вцепилась своими длинными когтями в мои волосы у самого основания, больно царапая кожу головы. Я взвизгнула, пытаясь избавиться от ее звериной хватки, Несмотря на свою миниатюрность, она всегда была поразительно сильной. Такая, что сегодня он должен был сделать предложение мне, а не тебе, выкидыш. Прошептала сквозь зубы, поражая меня этой новостью. Я хочу знать, что стало тому причиной. Скажи мне, тупая тварь, ты успела залезть к нему в постель и доложила об этом отцу? Милана всегда знала, как причинить мне физическую боль так, чтобы никто другой об этом даже не догадался. В то время как я не смела ответить или как-то себя защитить. Не дай бог, на ее алебастровой, хранимой от солнца коже, появится хотя бы одна царапина, и она сразу побежит жаловаться на меня. С самого детства она любила ущипнуть, ударить меня так, чтобы не оставить следов. В таких местах, которые я постесняюсь показать отцу, да и жаловаться мне всегда казалось недостойным. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что у него возникло бы желание за меня заступиться. По-настоящему. Разве что отец отдал бы нелюбимую дочь в детский дом. По крайней мере, именно такую судьбу мне предрекала в детстве старшая сестра. Но даже если бы я прибежала к нему, он бы не поверил, что его любимая дочь способна строить козни. Потому что на людях она всегда проявляла ко мне заботу, была ласковой и смотрела на всех добрыми глазами оленёнка Бэмби. «Нет, я не понимаю, о чем ты?» Я прикусила губу, ненавидя себя за то, с каким трудом мне удается сдерживать слезы, и продолжала цепляться за тонкое, украшенное золотыми браслетами запястье сестры, чтобы хоть как-то ослабить ее хватку. Порой закрадывалось подозрение, что она настоящая психопатка. «Не понимаешь?» — прошипела она мне в ухо, сильнее сдавливая мои волосы. Казалось, еще немного, и она просто снимет с меня скальп. «Я видела его только один раз, в универе. Ты же была свидетелем. Я его совершенно не интересую. Как бы, по-твоему, я могла залезть к нему в штаны?» Мозг усиленно работал, должно быть, от прилива крови к коже головы. Она отшвырнула меня так, что я, ударившись о ножку стула, свалилась на пол. Пока я потирала соднившую кожу, не успев сгруппироваться, сестра вонзила заостренный носок дизайнерской туфельки в мой бок. Не столько больно, сколько унизительно. «Давай, поднимайся. Мне некогда с тобой тут рассиживать». Она прикусила кончик длинного ногтя, впившись в него белыми керамическими зубами. В этой части ей досталась не лучшая наследственность от ее матери, которую она исправила в кабинете стоматолога. «Завтра ты пойдешь и поговоришь с Артемом. Скажешь, что отказываешься от этой свадьбы». Дала мне поручение с таким видом, будто не сомневалась в том, что я соглашусь. И несмотря на то, что в мои планы не входил брак с Островским, выполнять ее приказы мне хотелось в последнюю очередь. В этот миг навязанный брачный союз даже показался мне неплохой идеей. Вряд ли в доме Островских ко мне будут относиться еще хуже, чем в отчим доме. Так может, и не стоит пытаться сбежать? Но я слишком ярко могла себе представить, чем может обернуться для меня этот брак. Я не нужна Островскому. Для него я не более, чем грязь под ногами. А я всю свою разумную жизнь мечтаю о нормальной семье, о человеке, который меня полюбит. И пускай от вида Островского мое сердце замирает, а дыхание в легких останавливается, я не готова расстаться со своими мечтами. «Хорошо», — я согласилась. Хотя для моей сестры был неважен ответ. Она потащила бы меня на эту встречу, приставив дуло пистолета к виску. Если вдруг Островский меня послушается и выберет сестру, она станет достойным наказанием за все его грехи. А судя по его темным глазам, он нажил их достаточное количество.